Оставались последние дни Туни дома, нужно было подготовить для нее книги, попросить Эйлин их уменьшить, чтобы они не занимали много места в ее чемодане. Узник Азкабана затронет самую влиятельную на данный момент семью. Надеюсь, никаких негативных последствий не будет. Также, думаю, стоит ждать письмо от Тома в ближайшую неделю. Попрошу Эйлин сходить за ним. Надеюсь, блокнот он уже заколдовал и будет проще. К тому же не терпится узнать, какую информацию он нашел в своих путешествиях. Часть 10. Как я и предполагала, Том зачаровал два блокнота для связи и передал один вместе со своим письмом. На удивление, Эйлин не стала открывать ни письмо, ни подаренный им блокнот. В прошлый раз, отправляя ему в подарок блокнот, я не стала ей объяснять причины, которые побудили меня так поступить, хотя она читала мой ответ ему и прекрасно представляла, для чего я его дарю. Но сейчас все же стоит попытаться ответить на ее невысказанный вопрос, потому что невооруженным глазом было заметно, что женщина недовольна этим. «Эйлин, я вижу, что тебе не очень нравится, что я хочу вести переписку с мистером Ридблом, не знакомя тебя с ее содержанием. Пытаюсь объяснить ситуацию со своей точки зрения, на это есть несколько причин, одна из которых – это его тайны, которыми он навряд ли бы захотел делиться с кем-то помимо меня. Во-вторых, дальше в книгах будет много такого о твоем сыне, что тебя очень расстроит, а виновником в этом будет опять же он. Я даже не догадываюсь, как ты отреагируешь на прочитанное, поэтому лучше не рисковать, чтобы ты не наделала глупостей, хотя ты и взрослая рассудительная женщина, но лучше я перестрахуюсь, потому что знаю, на что способны матери для защиты своих детей, и не всегда они мыслят адекватно в стрессовой ситуации. И третье, делаю небольшую паузу и смотрю ей в глаза. Это отчасти становится личным для меня. Есть вещи, которые я хотела бы обсудить с ним, но пока не готова делиться с тобой или с кем-то другим в этом мире. Не думай, что я тебе не доверяю. Наоборот, ты одна единственная, кто настолько осведомлен обо всем, что тут происходит. Хотя я могла вообще не делиться с тобой этим, но я понимаю, насколько для тебя это тоже важно. Касательно Тома, у тебя другое мировоззрение и взгляды на жизнь, и для тебя могут показаться дикими те вещи, которые я буду обсуждать с ним. Надеюсь, ты пойдешь мне навстречу касательно этого момента, ибо в остальном я полностью открыта с тобой и ничего не скрываю, заканчиваю свою мини-речь. Хорошо, я не совсем понимаю, как ты можешь с ним общаться, зная, какой он человек, и человек ли теперь вообще, понимая, что он совершал, а что мог сделать, но я пойду тебе навстречу, нехотя соглашается со мной женщина. Ты действительно много сделала для меня и моего сына, а быть неблагодарной я не хочу и не буду. Если тебе когда-нибудь понадобится совет или помощь при общении с ним, обращайся, я всегда готова тебя выслушать и поддержать. Спасибо, я тебе очень благодарна, искренне благодарю и обнимаю эту хрупкую на вид женщину. Вообще, сейчас нам стоит больше опасаться Блэков, потому что малыш Сириус в книге очень неласково и не по-семейному отзывался о старшем поколении, и у меня совершенно нет идей, как они отреагируют на это. Как минимум, стоит обезопасить себя при посещении банка. Размышляю и задумываюсь, как решить эту проблему. Возможно, не стоит ходить светить своим лицом больше. Ты умеешь варить оборотное? Понимаю, что на вкус по описанию та еще гадость, но так будет безопаснее, если вдруг они наймут кого-то следить за посетителями банка. И надо будет предупредить гоблинов, чтобы впредь рассылали письма не сразу, как ты их приносишь им, а спустя несколько дней, каждый раз по-разному, с интервалом 1-2-3 дня. Если есть какие-то другие способы изменить внешность, чтобы никакие артефакты не сигнализировали об этом, реши сама, что тебе удобнее. Решение этого вопроса я доверяю тебе целиком и полностью. Оборотное варить мне еще не приходилось, насколько помню. Оно достаточно долго и сложно варится, задумывается женщина, но думаю, что не составит труда хотя бы попробовать. Чем я хуже второкурсницы, усмехается Эйлин, вспомнив тайную комнату. Главное купить ингредиенты, а они достаточно дорогие, уточняет женщина. Это я помню, да, Гермиона обнесла с ней по тогда, чтобы сварить его, хотя некоторые фанаты до сих пор сомневаются, что она смогла это сделать самостоятельно. Читала в своем мире где-то теорию, что Северус с подачи Дамблдора заменил ее бурду рабочим составом. Просто какая вероятность, что за столько дней, пока она его варила, никто его не нашел и не кинул что-то не то по приколу. Короче, очень много вопросов и мало ответов. Деньги не проблема, возьмешь из общей суммы. Если не хватит, скажи, я добавлю. Стоит отметить, что помимо того, что я отдавала Илин уже 25% денег, решила увеличить ее прибыль, так как она действительно многое делает. С каждого поступления откладывалась определенная сумма в общую кассу на траты. Допустим, мы заработали 100 галлеонов, 20 из них ушли в общак, Илин получила 25% от 80, остальное оставалось мне, но порой нам не хватало на расходники, поэтому я тратила свои деньги. Из третьей книги мы подняли стоимость переписки и книг с комментариями. Чем дальше, тем серьезнее вещи будут обсуждаться и рассматриваться с разных сторон, и не вся информация должна быть общедоступной. Поняла, тогда завтра пойду в косой, чтобы на выходных начать его варить. Как раз к тому времени, как оно будет готово, думаю, мы получим пару писем точно. Кстати, знаешь, что меня удивляет? Еще не было ни одного письма от Великого Светлого, задумываюсь на минуту о причинах подобного. Интересно, напишет после выхода третьей книги? Я, если честно, думала, что он даст о себе знать еще после первой, ну на крайний случай после второй, а он все молчит. Вполне вероятно, время покажет, соглашается со мной Эйлин. Добравшись до дома, иду к себе в комнату, чтобы открыть письмо Тома, сгораю от нетерпения и любопытства, чем же закончились его поиски за пределами Британии. Открываю с трепетом и начинаю читать. «Здравствуй, незнакомка. Предлагаю нам перейти на «ты» в нашем общении. Надеюсь, ты не против? Полагаю, мы уже достаточно близки, чтобы позволить себе это. О моем главном секрете ты осведомлена лучше всех, кто меня знает, поэтому можно позволить допустить подобную вольность. Твоя идея с блокнотом пришлась мне по душе, его цвет я оценил, мне было приятно, что ты учла мою принадлежность к Слизерину. К сожалению, тебя я знаю недостаточно хорошо, но надеюсь, со временем мы исправим это допущение, поэтому выбрал для второго из пары универсальную черную тетрадь. Надеюсь, ты оценишь ее по достоинству, она в какой-то мере похожа на мой дневник, тот самый. Я зачаровал ее, поэтому свой ответ можешь писать прямо туда. Когда же придет ответ от меня, тетрадь изменит цвет на зеленый, оповещая, что для тебя есть сообщение. Думаю, это определенно ускорит нашу переписку. Касательно моей поездки, я много где был и мне есть чем с тобой поделиться. В первую очередь я начал с Европы, если быть точнее, навестил своего соратника в Дурмстранге. Их библиотека хоть и уступает в количестве книг и фолиантов Хогвартской, но вот их качество и содержание заставит многих волшебников кусать локти, что они учились в Англии. К сожалению, там я не нашел необходимой информации о восстановлении души, но нашел намек, где об этом упоминается более подробно, что позволило двинуться моим поискам дальше, в надежде найти необходимую книгу в другой стране. Стоит отметить, что полезная информация в школе все же нашлась. Я обнаружил там очень древний фолиант, который описывает похожий ритуал с разделением души, где очень подробно расписаны последствия сего действия. Мне бы не помешало это знание в прошлом еще до того, как я провел первый ритуал. Возможно, это остановило бы меня от последующих, но, увы, жизнь не терпит сослагательного наклонения. Дальше я посещал страны Европы, не задерживаясь надолго, максимум 1-2 дня на страну, пытался найти нужную мне книгу на черном рынке и у сомнительных продавцов, но, увы, мои поиски не увенчались успехом, лишь трупами. Многие пытались меня убить, за что сами поплатились жизнью. Тебя это пугает, удивишься, но нужную книгу я нашел во Франции, кто бы мог подумать. К сожалению, в Шарм-Батоне меня приняли не так гостеприимно, как хотелось бы, но хотя бы позволили изучить их библиотеку. Хорошо, что мой друг в Британии выдал мне разрешение на посещение их школы от имени министерства перед моим отъездом, что оказалось весьма предусмотрительно. Иначе, как я понял, меня и на порог бы не пустили. Они очень ревностно относятся к своим знаниям. Информацию о восстановлении души я все же нашел, можешь меня поздравить или посочувствовать. Подробно описывать этот сумасшедший способ в письме я не буду, но скажу, что это очень долгий и болезненный процесс, который не гарантирует результата. Чтобы восстановить расколотое, мне понадобится минимум лет 10, если не больше. Я пока не уверен, стоит ли идти на этот риск, и какие преимущества и плюсы мне это даст. Все свободное время, которое у меня было в их библиотеке, я посвятил информации о философском камне и историческим хроникам во времена жизни Фламеля. И знаешь, что я понял? Что позволило ему создать его философский камень? Чума. Тысячи смертей по всей Европе. И он каким-то способом сумел собрать эту энергию смерти и преобразовать ее в камень. Каким образом он смог это сделать, осталось для меня тайной, но то, что повторить подобное без огромных потерь среди людей невозможно, является фактом. И сейчас я задумался, а не сделал ли он еще парочку камней во времена Первой и Второй мировой? Вообще в Шарнбатоне очень много любопытных экземпляров книг. Возможно, Николас жертвует их из своей личной библиотеки, потому что объяснить это каким-то другим способом я не могу. Я размышлял о твоем вопросе, что может быть хуже смерти. Ничего кроме забвения мне не приходит в голову. Это второе, что меня пугает, что я умру как обычный человек, и никто не будет помнить обо мне. Когда стоит ждать третью книгу, и будет ли там информация обо мне, искренне твой, Том. Перейти на менее формальный тип общения я была не против, мне самой сложно постоянно выкать по отношению к нему. Подаренная им тетрадь мне очень понравилась, хотя она скорее походила на блокнот, почему он называл ее тетрадью для меня осталось загадкой. Его откровения касательно его путешествия и их результатов заставили меня задуматься. И нет, не о том, о чем вы могли подумать. На трупы, которые он оставлял за собой, мне было все равно. Когда человек решается убить другого, всегда есть риск, что тебя убьют первым. Сомневаюсь, что в этом бизнесе глупые безгрешные люди, они прекрасно осознают риски, а там уже либо ты, либо тебя. Поэтому его откровения меня не пугали от слова совсем. К тому же это совершенно незнакомые для меня маги, почему я должна думать о них? Это как переживать за каждого умершего от голода в Африке. Вы же не переживаете об этом ежеминутно. А чем отличаются одни люди от других? Ничем, только местоположением и вашим к ним отношением. А задумалась я о том, что он не спешит объединять свою душу, хочет знать, что он потеряет, если пойдет на этот риск. Стоит уточнить у него, это необходимо делать одновременно со всеми осколками или можно собирать по частям. Пожалуй, от этого ответа зависит очень многое, потому что всегда можно попытаться уговорить на меньшее, например, приклеить обратно один осколок, если это будет возможно, на что я очень надеюсь. Отчасти его можно понять, он столько всего сделал, чтобы обрести бессмертие, а сейчас ему говорят, что это может привести его к краху и нужно отыграть назад. Неприятно признавать, что твои усилия могут пойти коту под хвост, и думаю, он будет держаться до последнего за свои игрушки. Его выводы о деятельности Фламеля меня очень удивили. Я совсем не разбираюсь в алхимии и магических науках и сомневаюсь, что когда-либо буду серьезно изучать подобное, но звучит вполне логично. По крайней мере, по такой схеме работают законы сохранения, если опираться на магловскую физику. Вспомнилась фраза «чтобы где-то прибыло, нужно, чтобы где-то убыло». Думаю, она лучше всего отражает то, что он имел в виду. Касательно третьей книги написала, что пусть ждет в первых числах сентября, по крайней мере тогда Пет начнет их распространять, предупредила, что о нем там будет мало информации, но ознакомиться все равно не помешает, а вот четвертая часть, которая выйдет после Нового года, его очень заинтересует. Время шло, через месяц после того, как Петунья привезла книги в Хогвартс, сестра отписалась в письме о том, что происходило после их получения и прочтения учениками. «Привет, Лили. Из школьных новостей пока ничего нового, учусь, делаю уроки, отдыхаю с подружками. Профессор Слизнард меня очень хвалит, буду надеяться, что в дальнейшем пригласит меня в свой клуб слизней. Как мне объяснили, это очень хорошая возможность найти нужные связи и знакомства. Касательно книг все ожидаемо, как я тебе и говорила еще дома, что эта часть произведет фурор и очень понравится студентам, так и случилось. Все просто в восторге от узника Азбакана. Я еле себя сдерживала, чтобы не обсудить с подружками еще 1 сентября эту часть, пришлось ждать, когда прочитает большая часть студентов. Многие, конечно, в шоке от глав с дементорами, большая часть вообще не знала о таких существах, а некоторые старшекурсники стали самостоятельно изучать заклинание Патронуса, на удивление, есть те, у кого получается. Это очень красиво. Надеюсь, что и я когда-нибудь буду способна на такую магию. Еще часть заинтересовалась анимагией, но, думаю, твои комментарии на этот счет быстро остудят их пыл, потому что у МакГонагалу пока не очень получается переубедить студентов не заниматься подобным самостоятельно без поддержки наставника или учителя. Творится форменное безобразие, со слов Флитвика, и учителя не знают, как всех приструнить. Еще один важный момент. Студенты до твоей книги даже не догадывались о существовании маховиков времени, а уж прочесть, что один из них дали студентке для учебы. Дорогая сестрица, ты открыла портал в ад. Знаю, что ты не фанат Сириуса, но он многим нравится. У нас даже появился его фан-клуб. Чистокровные уже сложили 2 плюс 2 и прекрасно понимают, о ком речь. Удивлюсь, если после этой книги Блэки отправит его в Хогвартс. Пока все идет по плану. Они тебе еще не писали? Касательно Римуса мнения у студентов разделились. Кто-то готов учиться бок о бок с оборотнем, если родители будут его забирать каждое полнолуние, а кто-то категорически против и боится за свою жизнь. Я не уверена, но склоняюсь, наверное, ко вторым. Не то, чтобы я настроена негативно по отношению к нему, но каким бы прекрасным преподавателем и человеком он не был в твоей книге, но подвергать свою жизнь опасности ради чужого человека я все-таки не готова. Особенно если он будет оставаться в полнолуние в визжащей хижине. Пару когтевранцев заметили за созданием карты Хогвартса, они вдохновились мародерами и хотят создать свой аналог, хотя у них и нет такого козыря, как Питер, который бы вынюхал все потайные ходы, но их постоянно замечают бродящими по коридорам и делающими записи. Кстати, в первое время, пока книги не дошли до преподавателей, особо смелые ученики пользовались описанным тобою тайным ходом в деревню, но сейчас его уже закрыли. И меня это натолкнуло на мысль, ты же будешь описывать «Выручай комнату» в своих книгах, просто в таком случае она станет доступна каждому. Может, ты перенесешь ее в своих рассказах в другое место, там, где ее никогда не смогут найти. Раньше мне это не приходило в голову, а сейчас беспокоит. Мне очень нравится там заниматься, спокойно и никто не мешает, потому что даже в библиотеке невозможно сидеть в одиночестве. Твоя сестра Петунья. Насчет анимаги была у меня теория, которую я изложила в комментариях к книге, что превращение в животное как-то воздействует на волшебника, вследствие чего у него могут преобладать некоторые инстинкты того, в кого он превращается. Особенно если обучение происходило неправильно, о чем еще писала сама Роулинг. Раз дети совсем не слушают Минерву, или она недостаточно серьезно подходит к обсуждению негативных последствий, стоит отправить Петунье статью «Анимагия и последствия самостоятельного обучения», которую я написала параллельно с книгой для особо одаренных, но надеялась, что не пригодится. Она содержит несколько листов, где подробнейшим образом рассматриваются все возможные негативные последствия и их вероятность. Один из моментов, описанных там, раскрывает все ужасы, когда маги оставались мутантами-полулюдьми, полуживотными навсегда, и это еще была хорошая ситуация, большая часть просто погибала. Надеюсь, это заставит их задуматься, стоит ли игра свеч. Касательно маховиков, мое мнение таково, их стоит все уничтожить. Может, и есть какая-то информация об их работе в отделе тайн, но обычным людям это неизвестно, а что может сделать даже один человек с такой игрушкой, представлять не хочу. Надеюсь, что в этом мире не дойдет до такого, когда их будут давать подростку. Выручай комнату я не планировала обнародовать, точнее место ее расположения в Хогвартсе. Согласна с сестрой, что она нам еще пригодится для личных целей, поэтому стоит успокоить Туни в следующем письме. Блэки, кстати, не заставили себя долго ждать. Эйлин, предварительно выпив оборотного зелья, сходила в Гринготс, на этот раз писем было 3. Написали Люпины, Блэки и долгожданный Дамблдор. Больше всего меня, конечно, интересует последний, но читать письма начали с Люпина. Здравствуйте, мама Ро. Хочу начать это письмо с откровения. Как только я прочитала о возможном будущем своего сына, я ужасно разозлился на вас. Откровенно говоря, я пришел в ярость, что вы описали взрослую жизнь моего мальчика такой ужасной и одинокой. И признаюсь, я думал, что вы считаете моего ребенка животным, недостойным общения с другими детьми. Позже я приобрел книгу с вашими комментариями и рассуждениями, чтобы подробнее узнать ваше мнение о нем, и многое встало на места. Ваши размышления о том, что мой сын является такой же личностью, как любой другой ребенок, слова, что несколько дней в месяц не определяют то, кем ему стоит быть, меня приятно удивили. Также я понял, что мой Римус может контактировать с другими ребятами без вреда для них, и это помогло мне понять, где я был неправ, и что могу исправить уже сейчас. Вы правы в том, что у Римуса была отличная возможность стать другим благодаря школе, которой он не воспользовался. Считаю, что это была наша вина. Мы с женой очень любим Римуса, поэтому для нас было ударом узнать, что наш сын так думает о нас, из-за того, что мы пытаемся его защитить. Полагаю, вы осведомлены, что я ограничивал общение своего ребенка с другими соседскими мальчишками, так как опасался, что Римус выдаст свою тайну, поэтому он вырос замкнутым и необщительным. Для нас с женой очень тяжело было признать болезнь собственного сына, а как на нее отреагируют незнакомые люди, дети, даже гадать не хочу. Я думал, что у нас получится скрывать его природу всю его жизнь, но как показала ваша книга, это не стоит того. Я воспользуюсь вашим советом, что стоит найти похожих детей. Я тоже думаю, что Римус не единственный подобный ребенок. И пусть общество не примет его, у него будет надежная опора и поддержка среди людей, которым не нужно будет ничего объяснять. Возможно, получится обучать таких детей дома, а со временем можно открыть школу для тех, кто не вписывается в стандартные рамки. Надеюсь, у нас еще будет возможность гордиться своим сыном, а ему своими родителями. С уважением и благодарностью, Лейл Люпин. После прочтения письма от родителей Римуса осталось приятное послевкусие и небольшая грусть. Думаю, его отец жалеет, что высказывался резко негативно об оборотнях, за что и поплатился. А сейчас он знает, что ребенок как был его, так и остался. Понял, в чем он ошибался, что оборотничество не смертельный приговор, просто необходимо научиться с этим жить. Очень жаль, что за ошибки отца страдают дети. Но я рада, что у Римуса будет детство, где ему не придется молчать в тряпочку. Чтобы не потерять единственных друзей, он будет на равных. После такого откровенного письма открывать письмо от Блэков даже не хотелось, но Эйлин настояла прочитать все письма сегодня. «Здравствуйте, мама Ро, пишет вам благородное семейство Блэк. Мы ознакомились с написанной вами сказкой о нашем старшем сыне и его, якобы, будущем. Хочу вас уведомить, что описанное в ваших книгах невозможно по той причине, что наш наследник будет обучаться в Дурмстранге. И это было решено задолго до ваших книг. И настоятельно просим впредь не упоминать нашу семью никаким образом, если не хотите узнать последствия вашего неповиновения и нашего недовольства. Это первое и последнее предупреждение. Вальпурга и Орион Блэк. Вполне ожидаемо было получить угрозы, и если честно, меня не на шутку это встревожило. Это не те люди, с кем стоит шутить, а дальнейшие книги без описания площади Гримма 12 других родственничков этого семейства просто невозможны. К тому же дальше пойдут такие вещи, за которые точно по головке не погладит. Один портрет сумасшедшей Вальпургичева стоит. Поэтому нам с Эйлин придется подумать о том, как обезопасить себя и, главное, Петунью. Она очень сильно рискует с книгами. Даже возникла мысль попросить помощи Тома или Дамблдора, разумеется, анонимно, но этот вариант на крайний случай. А сейчас осталось последнее письмо от нашего директора. Доброго здравия, мама Ро. Вы пишите занимательные вещи, мисс Ро. Предположу, с вашей последней книгой вы получите немало угроз от одной известной нам обоим семьи. Если ситуация будет выходить за рамки закона, можете ко мне смело обращаться. Но меня больше беспокоит Том. Признаюсь, он всегда вызывал у меня порой небезосновательные опасения. Допускаю, в некоторых моя вина. Я совершил немало ошибок, чтобы он стал тем, кто он есть сейчас, за что никогда себя не прощу. Но я был в какой-то степени молод и глуп, чтобы знать, как поступать в подобных ситуациях, что, конечно, не оправдывает меня, но дает надежду на понимание с вашей стороны. Все приходят с опытом, но какой ценой? Надеюсь, вы поддерживаете с ним контакт, потому что то будущее, что вы описали, ужасно. И я готов помочь его предотвратить, если вам будет необходима помощь. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. На самом деле я могу его понять, по крайней мере, некоторые его поступки. Дамблдор не понимал, как дети живут в приютах того времени в Лондоне. Для детей того времени было нормой воровство, драки, все то, что для Альбуса с его мировоззрением недопустимо и порицаемо. Он жил в достатке, и ему не понять оборванца-сироту Тома Риддла, который выгрызал себе место под солнцем. То же самое с бомбежками в Лондоне. Он всю войну просидел в защищенных стенах Хогвартса. Откуда он мог предполагать, насколько это страшно и разрушительно? Навряд ли он целенаправленно и осознанно отправлял детей на верную смерть. Это не уменьшает вину и не оправдывает его, но дает хоть какое-то объяснение его поступкам, если не делать из него мировое зло. Касательно предложения помощи, принимать его нет смысла. Не хочу быть должником такому человеку, как он. Да и Ридгла не стоит просить приструнить Блэков, не хочу зависеть от таких людей. Если им будет не безразлична судьба автора книг, они сами кому нужно дадут понять, чтобы те держались подальше от проблем, которые при желании эти двое могут организовать. Часть 11. В своем следующем письме Петунья написала, что многие дети после получения моей статьи о последствиях самостоятельного изучения анимаги, задумались и перестали рисковать своей жизнью. Очень способствовало этому еще то, что, прочитав мою статью, Минерва нашла реальные трагические эпизоды, случившиеся за последний век, и поставила их в пример. Все-таки моя статья носила больше теоретический характер ввиду отсутствия у меня доступа к информации, как в той же библиотеке Хогвартса. Чтобы окончательно остановить детей от неразумных и опасных экспериментов, в конце статьи предложила брать Минерве студентов со старших курсов, у которых есть талант в трансфигурации, для дальнейшего обучения их анимаги уже индивидуально. Это и стимул для детей лучше учиться, и безопасность при освоении такой сложной науки. К тому же, вполне возможно, что те младшекурсники, которые сейчас буквально горят этой идеей, со временем просто перехотят и забудут об этом. Детские желания довольно непостоянны, особенно если для достижения этого необходимо упорно и хорошо учиться. Кстати, об анимагах. Интересно, являются ли Дамблдор или Том анимагами? Раньше мне это не приходило в голову, а сейчас я задумалась. Если у второго будет возможность спросить, когда представится случай, то как узнать о первом? Хотя если взять во внимание, что с Минервой занимался наш Светлый, к тому же он сам был преподавателем трансфигурации, да и является одним из сильнейших магов Англии, предположу, что он все-таки анимаг, хоть и не афиширует это. В остальном жизнь шла своим чередом, часто гуляла с Северусом и собакой. Кстати, назвали ее Леди, имя выбирала мама, я даже удивилась, что оно не цветочное. С появлением Леди в нашей семье я стала больше находиться на свежем воздухе, из-за чего четвертая книга писалась медленнее, чем мне хотелось бы. К тому же все последующие книги написаны одна мрачнее другой, наш герой взрослеет и испытания его становятся все жестче. А в Кубке Огня, стоит заметить, впервые умрет персонаж по мере повествования, не представляю, как отреагируют на это дети. Если в реальном мире у Роулинг первые четыре книги выходили каждый год, и за четыре года ребенок успевал отчасти повзрослеть и иначе смотреть на смерть, то здесь прошло всего полтора. Поэтому я пока даже не предполагаю, какая реакция последует. Еще и воскрешение лорда, том и сейчас красотой не блещет, мягко сказано, а в книге после ритуала вообще описан как тот еще красавчик. Понимаю, что для него внешность не играет важной роли, та же сила им ценится куда выше. Но если на минуту представить мир, где том пошел в мать и родился без привлекательной внешности и харизмы, добился бы он того, что имеет сейчас. Шли бы только за его силой его последователи, кем бы он стал, если бы не получил признания и уважения, но обладал огромной силой. К сожалению или к счастью, на эти вопросы мы уже не узнаем ответы. Кстати о нем, недавно он прислал мне ответ, в котором ответил на мой вопрос касательно ритуала по объединению души. Я хотела знать, можно ли собрать душу по частям. К сожалению, нельзя по кусочкам собрать пазл обратно. Нет никаких полумер. Человек либо идет на этот шаг и соединяет все куски одновременно, либо нет и начинает медленно сходить с ума. Сколько пройдет времени, пока безумие его одолеет полностью, даже при крестрожах рядом с ним, он мне не ответил, предполагаю, что он сам не знает ответ на этот вопрос. Я хотела верить, что информация о гарантированном безумии сподвигнет его на ритуал, но нет, он не был готов к этому, в чем мне честно признался. Сумасшедший том пугал его меньше, чем смертный, мне было грустно осознавать это. Он был готов рисковать жизнями своих друзей, они у него, оказывается, были сторонников, жителями магической Британии, но не своей. Еще один пунктик к моему разочарованию. Если честно, после этой небольшой, но весьма откровенной переписки, мне нужно время, чтобы прийти в себя. Мне не хотелось сейчас с ним общаться, скорее всего, возобновлю переписку с ним после того, как выйдет Кубок Огня. тогда будет повод вновь с ним пообщаться на тему «Таким ты хочешь быть?» Я понимаю, что это похоже на чистой воды манипуляцию, но у меня действительно не было никакого желания продолжать диалог с человеком, который, осознавая риски, которые он несет сотням других людей, да даже самому себе в первую очередь, не хочет рискнуть ради своего будущего. Тем более с его слов, он доработал ритуал, что приведет к почти 100% успеху без летального исхода для него. Все-таки он гений. Также радует, что в четвертой книге почти не упоминаются блэки. К моему подавленному настроению еще не хватало разбираться с теми проблемами, которые они могли подкинуть. А с другой стороны вполне вероятно, что неприятности придут со стороны Краучи. Чем дальше в лес, тем больше дров. Становится все сложнее балансировать в нейтральных водах, чтобы никого лишний раз не задеть. А то, что книги писались да и пишутся от лица ребенка, причем иногда весьма предвзятого, еще тяжелее. Недавно пришло еще одно письмо от Люпинов. Лейл делился со мной, что нашлись еще 5 ребят-оборотней-волшебников. Он даже не предполагал, что таких немало, думал, его сын единственный. Кто-то из ребят был старше, кто-то младше Римуса, но это не мешает им дружить и хорошо общаться. Сам же Римус постепенно открывается и становится более общительным, этому помогает возможность обсудить с ребятами их общую проблему. К тому же Лейл по выходным обучает их магии, некоторые родители других ребят находят время в будни, так что им некогда скучать. Удобно, когда магам доступна аппарация и нахождение в разных городах и деревнях не мешает собирать детей в одном месте. Я была искренне рада за Римуса и его отца, о чем поспешила сообщить в ответном письме. Написала также, чтобы читал следующие книги, его сын сыграет огромную роль в этой истории, пусть даже она уже никогда не случится. Дамблдор после моего письма больше не писал. В целом неудивительно, мой ответ не предполагал дальнейшего общения. Уведомила его, что пока в помощи не нуждаюсь, но поблагодарила за предложение, сказав, что при необходимости воспользуюсь. Касательно его душевных терзаний, написала, что отчасти его понимаю и не собираюсь делать из него дамбегада. Вот он, наверное, удивился подобному сленгу, но не смогла сдержаться. Близилось Рождество, скоро приедет Петунья, а книга была готова лишь наполовину. Почему-то она шла тяжелее предыдущих, возможно, из-за того, что все становится максимально серьезно и страшно именно с этой книги, не знаю. Но релиз переносится на Пасху, я не хотела загонять себя как ездовую лошадь, потому что чувствовала еще немного, и я перегорю. Поэтому было принято решение провести рождественские праздники и Новый год в семейной обстановке без каких-либо дел. Никакой писанины пока Петунья дома, все потом, когда она уедет. Приехавшая из школы Петунья заметила мое несколько подавленное настроение. Первые дни она пыталась меня растормошить, но потом решила просто поговорить на чистоту. Закрылась со мной вечером в моей комнате и начала допрос. «Что с тобой, Лили? Я не слепая, что-то происходит, и я не понимаю что. Я дома уже несколько дней и ни разу не слышала, чтобы ты смеялась. Даже когда леди чуть не уронила елку, запутавшись в гирлянде. А это было действительно очень смешно». С искренним беспокойством интересуется Пет. Я не стала ее обманывать и честно призналась, что не дает мне покоя. Понимаешь, Туни, на меня накатила какая-то апатия. Я не знаю, что мне делать. С книгой проблемы, заметив удивленный взгляд сестры, решила объяснить подробнее. Она идет тяжело, у меня много сомнений насчет того, что писать, а что нет. При этом ее уже нельзя отнести к детской сказке, какими были первые 2-3 книги. В ней описано много событий, за которые сильные мира сего меня не погладят по головке. И как бы я ни хотела защитить весь магический мир и спасти чужие жизни, рисковать при этом тобой с родителями, я не хочу. А на чаше весов сейчас именно это, потому что стоит только вычислить кому-то с кого все началось, нам не поздоровится. И это я еще молчу про последующие книги, там вообще такое. Мне просто страшно, смотрю сестре в глаза, признаваясь в одном из своих страхов. Если поначалу это было весело в неком смысле, делиться историей со всеми, смотреть на их реакцию и последствия, как менялась жизнь в том же Хогвартсе, то сейчас, когда становится все серьезнее, мне уже не до веселья. Мне уже сделали предупреждение Блэки, а с ними шутки плохи, делаю небольшой перерыв в своей речи, Петунья молчит, пытаясь осмыслить услышанное. И это не все, что меня тревожит, собираюсь с духом, чтобы признаться в своем главном страхе, главный злодей этой истории, я с ним переписываюсь, и он не хочет кое-что менять в себе, чтобы этого будущего, хоть и отдаленного, не было. Да, он не свихнется сейчас, в ближайший год, два, может пять, но что будет через 7, 10, 15? Постоянно жить в страхе и ожидании, когда он слетит с катушек. Я наконец-то выговорилась, и нервы не выдержали, слезы начали течь из глаз сами по себе. Петунья, видя мое состояние, подходит и обнимает меня, пытаясь успокоить. «Все будет хорошо, Лили, ты обязательно что-нибудь придумаешь, либо мы просто отучимся в школе и уедем отсюда, где нас никто не найдет. А я постараюсь быть аккуратнее с книгами», — говорит сестра, «а я как раз вспоминаю, что хотела сказать на этот счет. Кстати об этом, Эйлин даст тебе два пузырька с оборотным. Перед тем, как относить куда-то книги, ты будешь его пить. Волосы доноров мы тоже тебе дадим, это будут неизвестные никому ученицы Магловской школы. На самом деле я уже собрала парочку вариантов волос девушек твоего телосложения. Также Эйлин даст тебе свою старую школьную форму со слизеринской нашивкой, вы примерно одинакового телосложения, поэтому с формой тоже не должно быть проблем». Пет смотрит на меня, не понимая, нужно, чтобы ничего не связывало с тобой, даже факультет. Плюс параллельно мы хотим отправить книги с совами в школу, воспользовавшись общественной советней. Но это будет для преподавателей по большей части. Возможно, я параною, но лучше перестраховаться. Ничего, я все понимаю и сделаю, как необходимо, заверила меня сестра, а теперь переставай хандрить и пошли наслаждаться Рождеством. Вот уеду в школу и можешь обратно включать вредную буку, улыбается Туни. После этого разговора будто камень с души упал, полностью перестать загружать себя негативными мыслями не получалось, но стало определенно легче радоваться различным рождественским мелочам и получать от праздника удовольствие. В прошлой жизни я была ярым фанатом сериала «Доктор Кто», но олдскульную версию не смотрела, а в этом мире довелось и посмотреть, и оценить. Оценивать, конечно, было особо нечего, потому что до современного кинематографа еще как жопой до Китая, но окунуться хоть немного в прошлую жизнь на фоне незапланированной хандры было приятно. Собравшись всей семьей в зале, мы смотрели рождественский выпуск и ели приготовленную мамой шарлотку, не думали ни о каких проблемах, а просто наслаждались уютным и по-семейному прекрасным моментом. Единственный день, когда я не сдержала свое слово не писать тому, это его день рождения. Я просто не могла не поздравить его, поэтому 31 декабря я написала ему. Перед этим я долго думала, что можно подарить человеку, у которого все есть. Возможно, не все, но что такого, чтобы он оценил. При этом стоит учитывать, что у меня не так много денег и возможностей. Поэтому ничего лучше, чем подарить ему информацию или скорее фантазию, я не придумала. Никаких тайных деталей из будущих книг, нет, это должно быть что-то удивительное и невероятное, во что нельзя так просто взять и поверить. А кому как не попаданке из другого мира рассказать об этом? Возможно, это сподвигнет его на восстановление его изувеченной души. Были у меня еще при первой жизни две теории, касательно нашего мира и мультивселенной. Первая теория заключалась в том, что мир, в котором я жила, это мир ноль, изначальный и по сути главный мир. У нас нет ни магии, ни волшебных существ, ни вампиров, ни пришельцев, ни чудо-техники, ни супергероев, нет ничего необычного или сверхъестественного, иначе давно бы что-то всплыло с нашим количеством камер повсюду. Но у нас была фантазия наших писателей, сценаристов, мангак и многих других талантливых людей, которые в своих произведениях и других творениях создавали целые миры. Поэтому я подумала, почему бы не рассказать ему о том, родном мне мире, где самые обычные люди, без магии, без каких-либо сил, рождают отдельные уникальные вселенные. Что, умирая, человек может попасть в любой из этих миров, а как пойдет его жизнь, будет зависеть от него самого. Вполне возможно, что в следующей жизни человек из этого мира может оказаться в следующем, где будут межгалактические путешествия, другие планеты, расы, либо наоборот, человек вернется к истокам и начнет свой путь с прошлого. Смысл второй теории в том, что все миры равны между собой по значимости, их великое множество. Но иногда миры могут пересекаться или оставлять свои отпечатки в других мирах, поэтому в моем мире были книги о мальчике, который выжил, где-то, возможно, существуют только фильмы о нем. А есть миры, где о нем не знают и никогда не узнают. Этот вариант бы объяснил популярность Гарри Поттера в других мирах, но это все лирика и размышления вслух. Порой я допускаю мысль, а что если я не попаданка, которая заняла тело Лили, а просто душа, которая вспомнила свою последнюю жизнь в другом мире. Возможно, мне просто повезло, что в прошлой жизни Гарри Поттер был популярной книжкой, поэтому я отчасти понимаю, что происходит в этой реальности. Рассуждая таким образом, можно предположить, что человек может попасть в абсолютно любой мир, даже если он ему не знаком. Но сможет ли Том с его искалеченной душой переродиться? Я не собираюсь признаваться ему, что я не из этого мира, и тем более рассуждать о теме попаданства, но мысли о том, сможет ли его душа двинуться дальше, не отпускали меня. Часть 12. У Тома уже входит в привычку разочаровывать меня. На мои откровения о моем родном мире последовал скорый ответ, что он сочувствует людям, которым довелось там жить, что этот мир ужасно неинтересный и банальный, по его мнению. Я с ним не согласна, но отвечать на его сообщение не стала. Он может думать, как ему хочется, свое мнение нет смысла навязывать другому человеку. Но червячок злорадства во мне все равно думал, что вот попадет он в следующей жизни, если вообще сможет переродиться, во времена чумы, холеры, чехотки и прочих прелестей средних веков. Я посмотрю, как ему придется по душе такой мир. Навряд ли плохие мальчики попадают в рай. После отъезда сестры в Хогвартс абстрагировалась от своих проблем, чувств и эмоций, попросила Северуса меня не беспокоить, а то он хоть и сидел молча в моей комнате, но само нахождение рядом другого человека напрягало, и села дописывать книгу. Отключив личные переживания и сомнения, стало гораздо легче. Главы спора рождались сначала в блокноте, а потом и на печатной машинке на работе отца. Так что получилось закончить даже раньше, чем вернулась Пет на пасхальные каникулы. Перед отъездом ее вновь проинструктировали касательно приема оборотного зелья и смены мантии. Осечек быть не должно, но все равно отправляла ее в школу с неспокойной душой, надеюсь, что все обойдется. Пет обещала держать в курсе всех событий, которые будут происходить в школе. Том все чаще оставлял короткие письма в блокноте, пытался узнать меня лучше, мои предпочтения, любимое направление в магии, узнать мое мнение касательно каких-то книг, ритуалов, зелий и прочих магических штук. Но что я ему могла ответить? Что все мои знания основываются на детских книжках, что я без понятия вообще, о чем он меня спрашивает, и помимо информации о крестражах, я ни капли не разбираюсь ни в темной, ни в светлой магии. Каждый раз, читая его вопросы, чувствовала себя все больше не в своей тарелке, понимая, насколько же я не приспособлена к этому миру. Радует, что я ребенок, и время на изучение многих вещей волшебного мира у меня есть, а библиотека в школе мне в этом поможет. Но как бы я ни хотела чувствовать себя на уровне с ним, это было невозможно. Я женщина из другого мира, из другого времени, где другие ценности, другие знания, а я не его Шахерезада, чтобы рассказывать ему сказки изо дня в день в попытке его заинтересовать. Скорее всего, с попаданием в этот мир у меня развился синдром спасателя, раз я так отчаянно хочу его спасти. А может, стоило наоборот пойти к доброму дедушке, вывалить на него все и пусть порешает, как говорится. Хотя навряд ли он стал бы что-то делать. Замкнутый круг. Если рассуждать здраво, стоит прекратить ему симпатизировать и больше беспокоиться о себе. Такого взрослого и самодостаточного мужчину не изменить, пора бы уже об этом вспомнить. Спустя 4 дня после появления книг в школе, Том написал довольно длинное письмо. Быстро же работает доставка напрямую из школы. Остается дождаться письма от Петуньи, а пока прочту, что он там написал. «Привет, незнакомка. Ты довольно давно не отвечала на мои письма, а если быть точным, то почти 4 месяца. Я хотел бы узнать, я тебя чем-то обидел? Я перечитывал наши последние диалоги не один раз, но не нашел ничего, чем мог бы тебя оскорбить или нанести обиду. Но, возможно, я просто слеп в этом плане, поэтому искренне приношу свои извинения. Буду надеяться и ждать, что ответ на это письмо я все же получу. Несколько дней назад мне прислали кубок огня, я мог бы сказать, что это довольно занимательное чтиво. Но кому я вру? Я был шокирован и одновременно удивлен прочитанным. Меня безусловно огорчило то, каким я стал и что у меня осталось после моего падения, и я не о внешности сейчас. Расстроило и разозлило одновременно больше то, что столько лет я был паразитом, никем, что от меня отреклись мои сторонники, что мне пришлось быть таким ничтожеством. Но сам факт того, что я воскрес и выжил, меня воодушевил и примирил с теми лишениями, что были описаны ранее. Это же просто невероятно, не считаешь? К слову о моих сторонниках, твои книги и то, каким я в них показан, влияют на их восприятие меня, их мысли и чувства передо мной как на ладони, и там отнюдь не прежнее обожание, уважение и преклонение перед моим умом и силой. К моему недовольству, они начали меня избегать, я чувствую, как они боятся. На летнем балу после окончания школы некоторые должны были представить своих наследников, чтобы я наградил их меткой, а сейчас каждый второй находит причины, почему их дети не смогут присутствовать на мероприятии. Мне это не нравится. Что будет, когда выйдут остальные рассказы? Есть один момент в сюжете, который я не совсем понял. Надеюсь, что ты просветишь меня в этом. Зачем было делать главного героя участником турнира? Если там был мой человек, он же мог его в любой момент перенести прямо ко мне, а не помогать ему проходить каждый этап этого бессмысленного соревнования. Пытаясь понять причину, я в первую очередь подумал, что есть какие-то особые условия для проведения ритуала возрождения, но когда ознакомился с ним подробнее, никаких скрытых или необычных нюансов не обнаружил. Также меня очень заинтересовала палочка, которая была у главного героя. Я бы не хотел, чтобы она в принципе существовала одновременно с моей, поэтому сегодня днем заглянул в лавку Элливандера, чтобы купить ее и уничтожить. Я спросил его о сестре моей палочки, упомянул про два пера Феникса, но он сказал, что не знает, о чем я, возможно, он ее еще не создал, но если создаст, обязательно мне сообщит. Только вот один нюанс, я прекрасно чую, когда мне лгут, особенно, когда так неумело. Я не стал ничего с ним делать, пока, но теперь меня это беспокоит. Я обязан узнать, где и у кого находится та палочка. Если верить книгам, она должна быть у него. Если он не захочет отдать ее по-хорошему, возможно, стоит уничтожить все палочки в его магазине для наглядности. Что думаешь? И самое главное, его шрам – это то, о чем я думаю. Возможно, будучи в неадекватном состоянии, мне не хватило мозгов и рассудительности этого понять, но читая про это сейчас, я думаю, мальчик был моим крестражем, уникальным и живым. Это не укладывается в моей голове. Если бы я не знал, что создание крестража сейчас уничтожит мою личность и сделает меня психопатом, я бы обязательно попробовал этот вариант с живым существом, не с человеком. Нет, люди — короткоживущие создания, даже маги, а вот мифические животные. Я сейчас жалею, что моего Василиска убили. Он был бы идеальным вместилищем для моей души. Учти, что эту информацию публично не афишировали, поэтому прошу не распространяться о том, что еще летом, после выхода второй книги, его уничтожили. Родителям учащихся в Хогвартсе незачем знать, что змея была реальной. Пожалуй, на этом я закончу свое письмо. Буду с нетерпением ждать ответ. Искренне твой, Т. Реддл. Это письмо поставило меня в тупик и заставило испытать двоякие чувства. С одной стороны, я могла понять его восторг, что его попытки обрести бессмертие были не напрасными. Считаю ли я это невероятным? Да, безусловно. Но с другой стороны, какая цена у этого бессмертия? Как минимум, отнестись к гипотетической смерти ученика настолько безразлично, что даже не упомянуть об этом. Реакция его сторонников меня ни капли не удивила. Это здоровая реакция людей, у которых правильно работает чувство самосохранения. Посмотрим, что останется от его рыцарей и их преданности, когда они прочтут остальные книги. Хоть изначально и не стояла задача целенаправленно лишить его их поддержки, но я рада, что люди начинают думать головой. Даже если не спасутся сами, то хотя бы попытаются спасти своих детей. Касательно необходимости участия Гарри в турнире, ответить не смогу и я. Не думаю, что ответ у тебя настолько поехала кукуха, что ты ничего лучше не придумал ему понравиться. Потому что логического объяснения, зачем это было необходимо, учитывая, что ритуал не требовал чего-то подобного, мне не приходило в голову. А вот читая его строки о палочке, я заметно напряглась. Будет очень нехорошо, если он узнает, у кого она сейчас находится. Я бы предложила Петунье ее сломать и купить себе новую, но не уверена, что у Элливандера найдется подходящая во второй раз, учитывая, как было трудно найти первую. Попробовать, конечно, нам не помешает, все-таки прошло время, изменилась сама сестра, может, и палочка теперь будет другой, но это случится только летом, а на что он решится до лета, черт его знает. При этом как-то ограничивать или просить, чтобы не искал хозяина, нет смысла, это лишь еще больше разовьет его интерес и азарт добраться до истины. Как же сложно, Хотя, может, поможет грязная игра, если он не хочет быть добропорядочным гражданином самостоятельно. Я высказала свое негативное мнение на его идею поджечь лавку мастера. Возможно, это некрасиво, но сказала, что если он это сделает или иными способами причинит вред Оливандеру или хозяину палочки, кем бы он ни был, то наше общение прекратится, я просто сожгу свой блокнот, а на письма не буду отвечать. Шантаж – дело неблагодарное, но выхода я не вижу. Не стала скрывать информацию о крестраже в мальчике, рано или поздно до него все равно бы дошло. На крайний случай, узнал бы из последней книги, а так еще сможет прочесть, что в параллельном мире у него получилось сделать Нагайну целенаправленно вместилищем. Кстати, интересно, когда он ее нашел. Возможно, она уже его питомица, не стала гадать, а просто спросила, уточнив, знает ли он, что она Маледиктус. Если знает, может ли он читать ее мысли, сохранился ли ее разум женщины, либо она полностью утратила человечность и стала змеей. Если судить по канону, она утратила человеческий разум, ибо сомневаюсь, что женщина стала бы есть трупы других людей. Новость про убийство Василиска стала для меня сюрпризом, об этом действительно нигде не писали и не говорили, да и в школе осведомленные старшекурсники из влиятельных семей явно держали рот на замке, потому что Пет об этом даже не заикалась, а значит в школе не было об этом информации вообще. Змеюку было вообще не жаль, 400 лет их не видели в Британии, еще столько же желательно и не видеть. Касательно обиды на него, я не знала, что ответить. Мы посторонние друг другу люди, какое право я имею на него обижаться? Никакого, поэтому решила ответить честно, обиды нет, но есть расхождение во мнениях на многие вещи, которые меня порой достаточно сильно расстраивают, но проблема во мне и в моих ожиданиях относительно его реакции и отношения к определенным вещам. Решила не скрывать от него свои умозаключения и написала, что даже ситуация с палочкой, из-за какой-то деревяшки, он готов разрушить десятки лет чужого труда и размеренную спокойную жизнь. Кто он такой, чтобы ставить себя выше других? Да, Том, ты сильнее многих в этой стране, но что-то Дамблдор не бегает с палочкой наперевес и не несет всем желающим и не очень всеобщее благо, не спросив их мнения. По итогу ответ на его письмо вышел не очень позитивным и приятным. Петунья тоже не заставила себя долго ждать. К концу недели пришло незапланированное письмо от Пет. Видимо, были новости, которые не могли ждать, либо просто захотела поделиться своими впечатлениями. В этот раз книгу она читала одновременно со всеми, а не как обычно немного заранее, пока находилась дома. Я сама попросила ее об этом, чтобы она не читала ее на каникулах, не хотела, чтобы она ехала в школу расстроенная. «Привет, Лили. Решила не ждать воскресенья, чтобы отправить тебе письмо. Думаю, тебя съедает любопытство, как я отреагировала на события, описанные в книге, да и вообще, что у нас происходит в школе новенького. Если говорить о моем мнении, то «Кубок огня» мне понравился. Я даже думаю, что каждая новая книга получается лучше предыдущих в некоторой степени. Если в прошлых меня поражали приключения, то в этой, помимо сюжета, я открыла много интересного для себя именно про волшебный мир. Кстати, не помню, писала тебе или нет, у нас есть читательский клуб, где часто проводят совместные посиделки и чтения. Так вот, когда читали первые главы, многие заинтересовались турниром трех волшебников. Но после главы про первый тур, многие сразу поменяли свое мнение. Драконы – это не шутки. Как думаешь, у нас получится поехать в Румынию в драконий заповедник? Очень хочу посмотреть на них вживую, но с безопасного расстояния и под присмотром специалистов. Смерть Седрика не оставила никого равнодушным, Лилс. Сложно выразить словами общее настроение после прочитанного, но я попробую. Понимаешь, до этого переломного момента никто особо не воспринимал все серьезно, да многие умные ребята замечали мелочи между строк и прекрасно видели, насколько действительность порой совпадает с описанным в книгах миром, но все равно это была сказка по большей части, чья-то фантазия, а сейчас многие испугались. Наш факультет ходил несколько дней как в воду опущенный. Мы успели полюбить этого выдуманного парня, даже в какой-то мере гордились им. Слизеринцы притихли в последние дни, как я понимаю, они видят гораздо больше, чем остальные студенты понимают, кто на самом деле главный злодей. Им 2 дня назад на завтраке прислали очень много писем, после них они стали выглядеть еще более серьезными и крайне обеспокоенными. Очень заметно со стороны, насколько они изменили свое поведение, полностью перестали задирать или как-то спорить с остальными факультетами, в частности с гриффиндорцами. Дамблдор также не появлялся в школе несколько дней, что еще больше накалило обстановку.